на следующее утро в зале слушания. «У нас нет времени на исправление всех ваших ошибок. Дел накопилось столько, что не хватит вечности». С таких неприятных слов председателя началось слушание. «Не переживайте, Павел Рефрижераторович, у меня все схвачено. В комиссии работает мой человек, тесть. Через него проходят все бумаги, он их скрепляет и по файлам фасует», — наклонился рыжий юрист к мастеру. «Там все дела выигрышные. Минимум 95% выполнения задач. Вот вам ответы для председателя. Можете зачитывать прямо с листа, только аккуратно». Положил он на стол стопку белоснежных листов, исписанных каллиграфическим почерком. «Тут все углы сглажены, комар носа не подточит», — самодовольно улыбался Федоров. «Можете быть спокойны». «Сегодня мы решили, что кроме ответственного лица необходимо пригласить инициаторов, чьи действия стали причиной нынешнего слушания». «Ой-ой». Юрист нервно поправил счастливый галстук бабочку, в котором выступал на всех судах и слушаниях, и который, правда, никогда не выигрывал. «Что это значит?» — нахмурил брови мастер. Двери старинного зала распахнулись, и взоры всех присутствующих, включая Костромина и Федорова, устремились на тощую длинную фигуру человека, появившегося в проходе. «Крысин?» — шепотом произнес Костромин. «Что он тут делает?» «Свидетельствует против нас», — вытирая со лба холодный пот, сказал юрист. «А что, есть о чем свидетельствовать?» «Видимо». Юрист схватил бумаги со стола и начал судорожно их проверять. Крысин пересек зал и сел по другую сторону прохода. Лицо Костромина начало багроветь от накатывающей злобы. «Представьтесь заседанию. Петр Петрович Крысин, техник судьбы третьего разряда». Не глядя на своего прямого начальника, подал голос Крысин. «Вы знаете, по какому делу вас пригласили сегодня?» «Да. По делу моих клиентов, семьи Чемпионовых». «Верно. Вам есть что рассказать об этом деле?» Юрист кое-как сложил листы, перепутав всю нумерацию, и, вернув их на стол Костромину, с дрожью в голосе произнес. «Этого дела у нас нет». «Что ты хочешь этим сказать?» В глазах Костромина сверкнули молнии. «Что я не знаю, как отвечать. Будем действовать по обстоятельствам». «Так у тебя все схвачено, говоришь?» «Я...» «Тишина, пожалуйста!» Метнул гневный взгляд в их сторону председатель, и Костромин с Федоровым умолкли. «Вы ведь понимаете, что нарушили основополагающие правила кодекса?» Снова обратился к Крысину председатель. «Да, товарищ старший судьбонос. Ваши действия имели корыстную цель?» «Так точно, товарищ старший судьбонос, так точно. И я искренне сожалею и хочу загладить свою вину, сотрудничая со следствием». «Вы сообщали о произошедшем инциденте своему начальству?» «Сообщал, ваше судьбейшество, сообщал». «Да кому ты там что сообщал?» — громыхнул Костромин, резко вставая с места, отчего стул его издал противный звук. «Я тебе такое устрою! Ты у меня на подводной лодке до самой пенсии поселишься!» Крысин сжался от испуга и как будто стал в два раза меньше ростом. Голос застрял у него в горле, и наружу вылетали только слабые всхлипы и мычания. «Вы угрожаете сотруднику при свидетелях?» — ответил вместо техника председатель. «Да он же врет, скотина! Он никому не сообщил тогда! Взвалил на бедную девочку своих клиентов! И до последнего держал в секрете. А еще наврал ей с три короба. Я только на днях узнал о произошедшем. Еще даже не успел подготовить рапорт». «Этого не требуется. Петр Петрович нам уже сдал свой рапорт, можете ознакомиться, мы подождем. Федоров, будьте любезны», — подозвал председателя рыжего юриста, и тот незамедлительно подскочил к его столу, чтобы взять папку. «Не надо». Костромин сделал движение рукой, как если бы отгонял назойливого слепня, когда юрист протянул ему бумаги. «Тогда я попрошу вашу защиту прочитать и коротко изложить вам суть, чтобы вы поняли причину, по которой мы поднимаем этот вопрос. Федоров, будьте так любезны». Потратив 2 минуты на прочистку горла и еще около 5 минут на чтение, юрист сообщил Костромину сведения, которые тот и так знал.